пришлось откупорить склянку и буквально влить в него содержимое. Удивительно, что всем и каждому на этом поле было плевать на мужика, каждый упивался своим горем. Фадж отвлекал прессу от ужасающего события, немногочисленные охранники не позволяли им приблизиться к телу. Преподаватели пытались успокоить и прогнать детей в школу. На Амоса было всем плевать. «Убери от него руки», — мявкнула было Чжоу, но ее грубо оттеснили Малфой с подпевалами. «Драка! Ребята, помогите! Надо отвезти его в больничное крыло!» Он в шоке. В школе творилось черти что, а я сидела в общей каюте Дурмстранга и распивала очередную бутылку бренди со своими славянскими друзьями. Слизеринцы радовались. Смешно. Они просто не знают, что их ожидает. Больше всех веселился Драка, проповедуя теорию чистокровности и говоря о том, о чем еще толком не имел понятия, о чести, службе лорду, почестях и власти. Мне было противно на это смотреть, а слушать еще противнее. Только вот я прекрасно понимала, что меня сейчас никто не услышит. Меня вообще не слушают. Все считают меня миленьким шутом, развлекающим студентов и получающим от этого особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Что я могу? Я задаю себе этот вопрос вот уже который год, да все не могу найти ответа. Похоже, ответ, как и все гениальные, прост, ничего. Я не могу ничего, хотя все же кое-что могу. Вот, например, сейчас я могу спокойно напиваться в окружении братьев по духу. Когда вторая бутылка была почти пуста, Пашка затянул протяжно, но не фальшиво. «Черный ворон, что ж ты вьешься? Над моей головой ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой». Многие подхватили и заголосили вместе с ним, а я плакала. Впервые за все годы попаданства я плакала, не рыдала, нет, слезы медленно стекали по моим щекам, но никто не обращал на меня внимания. Сейчас я оплакивала не только Седрика, но и себя, ту, кем была раньше. А еще я оплакивала мир, потому что войне быть, и вспоминала бабушку, прошедшую Вторую мировую, которая часто повторяла одни и те же слова, лишь бы не было войны, но она будет, и мне придется в ней участвовать. Итак, что же я все-таки могу? Сейчас, когда настала пора выбирать, кого я могу вытянуть, и смогу ли? Ближе к рассвету я ушла в замок, но не стала спускаться в подземелье, а решила переночевать в больничном крыле, точнее прикорнуть пару часов за занавеской. Было тошно, и это вовсе не из-за похмелья. Теперь я буду вынуждена быть заодно со всеми слизеринцами. Смогу ли, может, сбежать, пока не поздно? На прощальном пиру директор задвинул речь. Все как по канону. Опять, я прощалась очень долго. Когда садилась в карету, то сжимала в руках несколько десятков клочков пергамента с адресами и именами. Мы все обещали друг другу писать. «Пупсик», — позвала меня бабушка. «Ты чего такой смурной?» «Ну даже не знаю», — с издевкой протянула я. Но вовремя опомнилась, что предо мной железная Августа, а не хогвартские балбесы. Если кратко, то можно сказать, что я просто повзрослел. Мое детство закончилось, вот я и грущу. Бабуля редко лезла с расспросами. Чаще всего я выслушивала ее умозаключения. У меня было несколько месяцев до возвращения в школу, так что надо подготовиться. Впереди ждет амбридж и теоретический курс зати. «Бабуль», — позвал я. «Что?» «Пупсик, научи меня сражаться». Августу долго уговаривать не пришлось. Казалось, она этого только и ждала. Мы тренировались почти каждый день, но прогресс сдвигался вперед очень медленно, неохотно. Чаще я просто использовала доступные средства, уклоняясь от ее атак, которые часто были внезапными. На самом деле тренировки начинались примерно так: бабуля пуляла в меня заклятием из-за угла, а я переходила в глухую оборону. Обороняться у меня выходило лучше, чем нападать. Августа ругалась и заставляла переходить в наступление. А как, она же старушка, у меня не поднималась рука. И тогда в гости был приглашен дядя Элджи. Получилось. Я отомстила за все, что он со мной делал, когда приезжал в гости, и за старого Невилла тоже. Бабушка хлопала в ладоши, дядя прикладывал примочки к ушибам и холод к шишкам. Частенько я просто отправляла мебель полетать в его сторону. Ну, чем богаты, как говорится, у каждого своя слабая и сильная сторона. Как говорили в моей реальности, нельзя победить Джеки Чана в комнате, полной мебели. А ведь он мой любимый актер с детства. Ну, с моего настоящего детства, не с Невиллова. Здесь и телевизора-то нет. Короче, буду как старина Джеки. Этим летом у нас с бабушкой было много дел. Я рассказала ей о том, что произошло на чемпионате, рассказала о Гарри и его версии. Августа согласилась, что все указывает на то, что он говорит правду. Я предложила поработать в удвоенном режиме и подготовить пути отступления. Кроме этого, дома имущества у нас не было, и спрятаться нам будет куда сложнее, чем тем же Уизли. Я упоминала, что бабуля Августа не так проста, как кажется. Хотя это было ясно с самого начала. «Ба, слушаю тебя, Нев». Бабуля оторвалась от штудирования какой-то книги. «Давай заберем родителей из клиники, Нев, за ними нужен особый уход. Я сама не потяну, а ты в школе все время будешь. Хотя, признаться, я думал об этом. Эти пройдохи из Мунга дерут втридорога за зелья, которые я и сама могу сварить получше их штатного зельевара. Лопух может помочь с уходом, но он же не справится со всей работой один, а я уже не молода, силы не те. Давай подумаем, ба, у нас столько комнат пустует, можно их закрыть и запретить делать в них уборку, это сэкономит время и силы лопуха. Я буду самостоятельно убирать в них летом и зимой на рождественских каникулах. В отчетах из клиники можно найти название зелья и дозировку, а значит, на первое время мы можем кое-что сварить вместе. Чем их там пичкают? Да бурдой разной, махнула рукой бабушка. Что-то для улучшения мозговой деятельности, витаминные зелья разные еще, что-то специфическое, массаж. Ну вот, разве не сможем сварить? Пожала плечами я. Я у Снейпа так насобачился в лаборатории, что думаю сделать это своей второй профессией. А первой, заинтересовалась бабуля. Продолжу семейное дело, улыбнулась я. Пойдешь в Авроры? Удивилась бабушка. Нет, дорогая моя Августа, я планирую стать поставщиком редких ингредиентов, а заодно и зелий. Об этом пока рано говорить. Есть еще одна проблема, серьезно сказала Августа. Какая? Я не знаю, как купировать магические всплески твоих родителей. А что, если завести пару домовиков? Предложила я. Милый мой глупыш, усмехнулась бабушка. Домовики, паразиты. Они питаются не только червями да букашками. Для функционирования им нужен донор магии, однако они не смогут взять на себя много. В отличие от маглов, мы имеем возможность делиться с ними волшебной энергией, поэтому они показываются нам на глаза, тогда как маглы считают домовиков выдумкой. Без вреда для собственного здоровья и магического резерва среднестатистический маг может содержать одного, максимум двух эльфов. А что будет, если содержать, к примеру, пять? Поинтересовалась я. Начнется все с легкого недомогания. Тебя будет преследовать слабость, сонливость, потеря аппетита. Дальше тебе все труднее будет колдовать. Затем, когда сил практически не останется, домовики уйдут, либо умрут от истощения. Они не могут убить носителя магии, не могут высосать всю его силу, но существенно ослабить, запросто. Если завести пятерых домовиков, то они будут тянуть силу не только от Фрэнка и Алисы, но и от меня. Это не спасет положение, только усугубит. Может, существуют какие-нибудь артефакты для купирования выбросов или накопители, чтобы собирать в себе лишнюю энергию? Ну не может же все в фанфиках быть ложью? Есть, но нам это не по карману, грустно улыбнулась бабуля. Совсем-совсем, переспросила я. Совсем, кивнула Августа. В Мунга подобные приспособления имеются, но нам их никто не подарит, а стоят они как половина нашего поместья. Если вообще удастся отыскать нечто подобное. Проблема встала остро. В фанфиках, что я читала в прошлой жизни, для накопления энергии использовали различные кристаллы и камни. Может, можно самим изготовить нечто подобное? Я спросила это у Августы, но вновь получила ответ о нехватке средств. Дело в том, что у взрослых волшебников и выбросы соответствующие, так что детские артефакты им не подойдут. Это оказалось практически безвыходной ситуацией. Практически, потому что я все равно найду выход, рано или поздно. Может показаться, что это не такая уж и страшная проблема. Ну вылетит стекла, подумаешь, не все так просто. Невозможно предсказать, как подействует тот или иной выброс. Может случиться и так, что деревья, может быть, даже целый лес, отрастят себе ноги и начнут бежать кто куда, пугая маглов и волшебников. Пришлось осторожно, очень осторожно, втолковывать бабушке, что может случиться так, что наша семья окажется в опасности и нас начнут склонять на сторону злых сил. Если произойдет так, как было в книге, то Августе придется бежать и прятаться. При этом придется бросать все. Бабуля долго сопротивлялась, но я убедила ее, что мне ничего не смогут сделать, не смогут заставить, склонить. Единственное мое слабое место, она, На родителей я давно махнула рукой, они же практически овощи. Августа выпила успокоительного, потом бренди, долго кричала на меня, потом сокрушалась и плакала. Итог один, она признала мою правоту и сказала, что я умный мальчик, настоящий боец. Дальше, как всегда, вылитый Фрэнк, Аврорат по мне плачет и так далее. Августа неплохая женщина и по-своему я ее люблю. Письма поступали регулярно. Я узнала, что за пределами Британии тоже начались волнения. Никто точно не мог сказать из-за чего, но что-то стало меняться в мире, наполненном магией. Это чувствовалось. Мой день рождения мы отметили вдвоем. Я заметила, что все затаились. Газеты начали свой демарш против Дамблдора и Поттера. Я уговорила бабулю на этот год отписаться от ежедневного пророка. Все равно сплетни быстро распространяются, так зачем платить больше, хоть и копейки, но за год пару галлеонов сэкономит. Она не сильно сопротивлялась, признавая, что там стали писать ерунду. Высказывалась она всегда громко и не так, как подобает леди, так что цитировать, я думаю, не стоит. Пятый курс или глава о межфакультетской дружбе, сотрудничестве и сплоченности, и об одной розовой жабе. На платформе я не удержалась и подошла к Поттеру, которого сопровождали Тонкс и миссис Уизли. Дора была так добра, что показала мне пару своих фокусов. Потом я поприветствовала бродягу, скачущего вокруг Гарри, и отправилась занимать место в вагоне. От этого года я не ждала ничего хорошего. Поттер косился на всех и походил на сумасшедшего. Сдается мне, гормоны играют здесь не последнюю роль. Все же мальчик взрослеет, по плану в этом году у него охмурение чжоу, поцелуи под омелой, поход в кафе «Мадам Падифуд». На праздничном пиру нам представили профессора Граблидерк, заменяющую лапушку Хагрида, и где мне теперь ингредиенты брать, и Долорес Амбридж, приторно-сладкую ведьму далеко бальзаковского возраста, напоминающую пучок гламурной сладкой ваты. Увидев ее, Поттер и Ко начали отчаянно шептаться, косясь на нее не совсем приветливо. Долорес обдала нас волной белиберды словесной и душным облаком приторных духов, щекочущих нос. Даже с такого расстояния я чувствовала это амбре, представляю, каково профессорам, что сидят с ней рядом. Хотя, что я такого могу еще добавить, если об этом писала мама Ро? Нахальная, злобная, вечно улыбающаяся гадина нежно-розового цвета. Было в ней что-то такое, что не могло оставить равнодушным. Даже слизеринцы косились на нее с отвращением. «Малфой, как думаешь, в праздничный ужин могли добавить галлюциногенные грибы?» — спросила я Драко, не веря собственным глазам. За соседним столом, невредимый, а главное живой, сидел, как ни в чем не бывало, Седрик, мать его, Диггри. Он примило общался с какими-то однофакультетчиками, улыбался, да и вообще мертвым не выглядел. Несчастным, кстати, тоже. Я ему даже позавидовала, загорел и похорошел за время своей смерти. «А ты чего, газет не читаешь?» – удивился он. Пришлось объяснить, что мы с бабулей решили не выписывать пророк на этот год, потому что пишут там всякую чушь, а все самые важные быстро в виде слухов расходятся. О том, что всегда можно бесплатно взять у кого-нибудь другого почитать газету, я разумно умолчала. Примерно 3 недели назад вышло опровержение его смерти, начал рассказывать Блейз Забини. Оказалось, что его похитили прямо перед третьим заданием, а вместо него был пожиратель смерти под оборотным зельем. «Ты же знаешь, что если умереть под обороткой, то родная внешность не вернется». «Да, конечно», — ответила я. «Чего только в фанфиках я не читала. Там и мальчики под обороткой беременели и рожали, и даже домовые эльфы, застревая при этом в человеческом образе. Наш народ вообще очень на выдумку хитер. Так вот, когда живой и здоровый Диггри смог добраться до дома, а оказался он на острове Барири в Атлантическом океане, прошло уже 1,5 месяца. Только представь, без палочки, без денег и документов. Короче говоря, когда он сумел добраться, его уже похоронили. Аврорам пришлось раскапывать могилу и исследовать труп на наличие зелий. Жалко только, что не смогли установить, кто это был на самом деле. Закончил свой удивительный рассказ Блейз. А еще ему придется отучиться 7-й курс заново, потому что жаба он не сдавал, а так как считался мертвым, то все его привилегии, как чемпиона, сгорели синим пламенем и не видать ему диплома об окончании. На мой взгляд, полнейшая несправедливость, но так ему и надо, добавил Драко. Сказать, что полученная информация повергла меня в шок, ничего не сказать. Бедняжка Эдвард, то есть Седрик, больше месяца добирался макгловскими способами до дома. Ну конечно, если судить о том, что Рон с Гарри решили угнать авто своего отца, чтобы догнать поезд, хотя можно было просто подождать их в машине. Я вообще удивлена, что Диггори нашел дорогу домой и не сгинул в пути. Хорошо, конечно, что он жив, но с кем теперь будет целоваться Гарри? Может, Диггори все же вампир и Авада его не берет? Может быть, покажусь страшным человеком, оторванным от коллектива, но мне нравились уроки Зетти под руководством Долорес. Раньше я все время ходила в синяках и ссадинах, а теперь только пальцы грязные от чернил. Пишу я быстро, так что на уроке успевала дописать и другие эссе. Поттер не смог вовремя закрыть рот и навлек на себя гнев Пинки. Между собой мы называли ее так, чтобы не палиться. Она заставила его написать наиглупейшую фразу кровавым пером, а этот баран не захотел катать на нее жалобу. Единственное, что мне удалось, зажать его в углу вместе с Криви и сделать несколько фото. Пусть будут, на всякий пожарный. Декреты сыпались нам на головы, словно снежинки с неба в феврале. Я бы не удивилась даже декрету о том, что вдыхать воздух всем необходимо через правую ноздрю, а выдыхать через левую. Вот честно, иногда там такой абсурд писали, что я поражалась. Похоже, сексуальную революцию придется отложить. Ну, так когда первое занятие отряда Дамблдора? Спросила я, подсаживаясь к Поттеру, Грейнджер и Уизли в библиотеке. На меня уставились три пары крайне шокированных глаз. Первой не выдержала Грейнджер. Но как? Выдохнула она. Ловкость рук и никакого мошенничества, Герми, улыбнулась я, опережая ваши закономерные вопросы. «Никому не скажу, участвовать буду. Вы уже нашли, выручай комнату», и снова эти удивленные взгляды. «Короче, она где-то здесь». Я неопределенно помахала руками, указывая на стену. «И как ее открыть?» Нахмурился Рон. «Ну надо очень захотеть», неуверенно отозвалась я. «Необходимо пройтись вдоль стены, повторяя про себя то, что тебе нужно». Поттер вызвался провести опыт и зашагал туда-сюда. «Мне всегда казалось это глупым. Бегать у стены. Нелогичнее ли приложить к ней руку и коснуться лбом, чтобы открыть то, что тебе необходимо? Хотя, чего это я, это же волшебники». На стене медленно проступил контур большой двери. «Вау», вырвалось у нас. Я была удивлена. Мне эта хитрая комната не открывалась. Может быть, я недостаточно нуждалась в ней? Я уже как только не пробовала. Даже пальчик колола и кровью мазала. И на голове стояла. Даже молилась, не открывалась и все. Наверное, в корыстных целях ее открыть невозможно, а только в случае острой необходимости. Это оказался огромный дуэльный зал. «Привет, Канон. Как дела? Давно не виделись». На первое занятие прибыла небольшая толпа, в которой я оказалась единственным представителем факультета Слизерин. Все косили на меня левым глазом, Поттер правым. Я ободряюще ему улыбалась и показывала большими пальцами вверх, пока он толкал свою скомканную речь. «Ваша бумаженция, конечно, неплохая задумка», я кивнула Гермионе, «но прыщи на лбу — недостаточная плата за предательство и массовое наказание». «И что ты предлагаешь?» — вскинулась Гермиона. «Непреложный обед», — улыбнулась я. «Это тебе не презервативы с гарантией 98% безопасности, он дает все 100. Судя по тому, как покраснела половина толпы, они знают, что это такое. Опачки, я что, чего-то не знаю? Но, если кто-то проболтается, он умрет», — проблеял Рон. «Естественно», — закатила я глаза. «Зато мы сразу узнаем, кто это был, и будем отомщены». «Да шучу я, никто по доброй воле не скажет, пугай хоть запугайся, зато никакая сыворотка правды или легилименция не сможет выбить из наших голов этот маленький секретик. Сболтнуть нечаянно не получится, потому что мы просто запретим говорить всем присутствующим что-либо об отряде профессорам и вообще взрослым». Инфа была правдивой. Этот момент я специально уточняла у бабуленьки. «И слизеринцам!» — крикнул кто-то из толпы. «Ну, я бы не был столь категоричен», — ухмыльнулась я. «Уверяю, что большинство змеек тоже захочет поучаствовать, а тайны мы умеем хранить как никто другой, особенно если повязаны обетом. Говорят, что инициатива наказуема. Так вот, даже очень. Меня засадили за написание клятвы, в которой не будет лазейки». Спустя час Гермиона держала в руках лист пергамента и непрерывно шевелила губами. «Господь милосердный, Нев!» — воскликнула она. «Да ты страшный человек!» Клятва была полностью одобрена. «Ну кто, как не русский, сможет заткнуть все дырки в субмарине, бороздящий океан?» Текст был составлен так, что не подкопаешься. Когда спустя 2 дня клятву давали Блейз, Драко, Дафна, Теодор, Панси и Крепб с Гейлом, У них разве что глаза на лоб не вылезли. Это не в текст составлял, мстительно заметила Гермиона. Я мило улыбнулась своим однокурсникам и продемонстрировала тонкую красную ниточку с семью узелками на запястье, свидетельство того, что я тоже принесла обед. После этого они немного расслабились, но все равно косились. С Гермионой у нас все вроде как устаканилось, но каждый раз, как я открывала рот, она очень напрягалась и начинала сверлить своим изучающим взглядом. А как ее коробило, когда с ней похвалил меня на зельях. «Скажи-ка мне, Нев, как всегда протянул Драко, куда ты собираешься идти после школы?» «Ну, я нацепила на лицо серьезное выражение, до меня дошли слухи, что сборная Англии по квиддичу ищет нового вратаря. Может быть, мне повезет и они». «Я серьезно, Нев», — поморщился Малфой. «У тебя есть задатки, чтобы стать потрясающим юристом. Твой обед — это нечто. Крючкотворство», — скривилась я. «Упаси Господь, это востребованная профессия, чтоб ты знал», — вскинулся Драко. «Мой дедушка был юристом, и я знаю, о чем говорю. Я не собираюсь становиться адвокатом дьявола. Никто и не говорит об этом. Составление контрактов, взаимных обязанностей, брачных обязательств. Бее», — скривилась я, — «похоронить себя под горами пергамента в расцвете сил, ни за что. Мне больше по душе незаконная деятельность. Я могу надеяться хотя бы на то, что когда я встану у руля, ты будешь просматривать некоторые бумаги. По-дружески, а мы друзья, думаю, мы стали ими, когда ты со всей дури лупил меня головой о каменный пол. Да, после этого ты стал немного странный. Неправда, ты не заметил, что перед тобой Поттер и Уизли. Они были под зельем. Ой, все, когда-то это было хорошей шуткой. Малфой не оценил. Ну и что вы сделали на этот раз, Долгопупс? Устало спросил профессор Снейп. Над его головой медленно сгущались тучи, заслоняя бледное солнце. Нет, это не метафора. Над его головой действительно плавала миниатюра неба с маленьким солнышком и тучками, которые медленно, но верно наливались тяжестью. «Я все делал по рецепту, профессор», — улыбнулась я, и солнышко над моей головой кинуло веселые лучи на парту. «Сегодня меня допустили до работы в классе. Впервые за несколько лет. Профессор Снейп посчитал, что я вполне могу контролировать свои действия в присутствии остальных и не взорву чего-нибудь. Я тоже так посчитала. Мы не ошиблись, я действительно ничего не взорвала. Все было хорошо и чистящее зелье практически получилось». Но вместо того, чтобы весело поблескивать пузыриками на поверхности, оно создает над головой человека, вдохнувшего пар, маленький кусочек неба. Индивидуальный прогноз настроения в режиме реального времени. Тучи над профессором стали темно-серыми, полностью заслонив собой солнышко. Кое-где мелькали молнии. Пока профессор возвращался к своему столу за стандартным нейтрализатором зелий, в мой котел сунули нос Финниган и Гойл. Над их головами тут же довольно заблестело по солнышку. -5 очков, обернулся профессор Гриффиндор. На солнышко Симуса наплыла белая тучка, а сам мальчик нахмурился. Гойл хотел толкнуть локтем меня, а в итоге опрокинул мой котел, подпалив себе рукав. Из кабинета зелий мы все вышли с индивидуальным прогнозом настроения над головой. Это было бы даже забавно, если бы мой факультет не лишился 20 очков. Мне-то от этого ни холодно, ни жарко, как и остальным. Жаль только, что малыши расстроятся. Ужин проходил весело. Все пялились чуть повыше наших голов, перешептывались. За учительским столом облачко с ней повоспроизводило гром и молнии, вроде даже дождь шел. Неужели так расстроился? Долорес что-то у него спрашивала, он отвечал. После каждого ответа над его головой вспыхивала маленькая молния. Видимо, разговор не доставлял ему удовольствия. «Невилл, любимый друг наш, не будешь ли ты так любезен, чтобы поделиться рецептом своего зелья?» В коридоре ко мне с двух сторон подлетели, словно рыжие вороны, братья Уизли. «А что мне за это будет?» — прищурилась я. «Как?» — Фред приложил руку к сердцу. «Или Джордж, ты не желаешь поделиться счастьем со своими друзьями?» — спросил другой брат, изображая оскорбленность в лучших чувствах. Я молча ткнула пальцем в эмблему на своей груди. Братья Уизли испустили синхронный обреченный вздох согласия. Несмотря на то, что зелье варилось по рецепту, я не смогла удержаться от некоторых отступлений, изображая из себя принца-полукровку. На память я не жаловалась, так что в моем блокноте есть точнехонький рецепт. Через пару дней чуть ли не половина школы ходила с этим новомодным аксессуаром. С ней порвал и металл молнии, но когда за обедом Дамблдор вышел, одаривая нас лучами яркого солнца, выглядывающего из-за его колпака, напоминающего гору. Он смирился. Даже небо над его головой стало просто пасмурным, а не грозовым. Мне, как разработчику, шел процент от каждой продажи. Также я заставила их дать клятву о том, что когда братья откроют свой магазин шуток, на этикетке будет указано мое авторство. Шуточное зелье получило название «Индивидуальный индикатор настроения». Побочным действием можно считать то, что эффект довольно длителен, 6 дней с момента вдоха. Даже во сне показывает ночное небо со звездочками и мини-луной, а еще к нему пока не изобрели нейтрализатор. «Вызывали, профессор?» – спросила я, войдя в кабинет Снейпа. «Входите, Долгопупс», – ответил профессор, поднимаясь из-за стола. «Я позвал вас не просто так. Как оказалось, Амбридж всю плешь ему проела, так ей не нравился мой индивидуальный прогноз. В частности из-за того, что близнецы доработали рецепт и теперь все осадки ложились на голову, а не исчезали на подлете. Так несколько раз профессорша лишилась аккуратной прически из-за урагана с дождем. Как Фреду и Джорджу удалось сделать так, чтобы она нюхнула пары, неизвестно. Это добавило им уважения в моих глазах. Пришлось сдать рецептуру под подписку о неразглашении. В свою очередь профессор Снейп пообещал, что нейтрализатор будет чудовищным на вкус с жуткими последствиями для желудочно-кишечного тракта. На мои замечания, что со здоровьем лучше не шутить, он ответил, что от нескольких дней поноса и газов еще никто не умирал. Однако достала Амбридж профессора, не завидую я ей. 2 дня профессорша не появлялась ни на уроках, ни в большом зале. Мини-каникулы все восприняли на ура, а я пустила слух среди своих, что это заслуга Снейпа. После этого даже гриффиндорцы стали посматривать в его сторону с уважением. Маккошка лично жала профессору руку. «Прекрасно выглядите, мадам», — сделала я комплимент Амбридж. Она слегка приподняла бровь и посмотрела на мой значок. «Да, старая ведьма, я со Слизерина». Сделав для себя какие-то выводы, она мне чуть улыбнулась и сказала: «Благодарю». На ее уроках я не отсвечивала, вопросов не задавала, эссе сдавала вовремя и в необходимом объеме. Сомневаюсь, что она знает мое имя, а если и знает, то не представляет, как я выгляжу, ведь, в отличие от Гермионы и Гарри, мне хватает ума молчать и не отсвечивать. Благодаря моим приятельским отношениям с Филчем нас ни разу не застукали за запрещенной деятельностью. Впрочем, отдельным пунктом в обете моего авторства шла строка: «Обязуюсь не пакостить Аргусу Филчу и относиться с должным уважением». Насколько мне известно, он несколько раз бегал на свидание с моей бабулей через камин в Хаксмиде, так что на этот раз на бабу в розовом не клюнул. А может быть, это из-за того, что глядя на то, что я вполне сносно с ним общаюсь, некоторые ребята тоже стали его угощать или просто помогать по мелочи. Особенно его радовало, когда внезапно с ним начали все здороваться. Жить всем стало проще уже от того, что близнецы перестали взрывать в коридорах навозные бомбы, которые в 2 из 3 случаев убирали провинившиеся студенты. В школе Амбридж тихо ненавидели все. Тихо потому, что чуть слово против – измена родине. Когда пошла поголовная проверка на профпригодность, выли не только профессора. Из достоверных источников мне стало известно, что эльфам Хогвартса она тоже не по душе, так что получить доступ к ее покоям не составило труда. Ушастики доставили нас, не повредив защиту. Я знаю, что это просто ребячество, парни, обратилась я к близнецам, но мы просто обязаны это сделать. Что значит «ребячество»? Оскорбился один из них. Это партизанское движение. Поддержал его другой. Как скажете, я махнула рукой. Кусучий порошок, как и договаривались, на все шерстяные вещи. Вы доработали состав, обижаешь. Отстирается только раз на 3-й. На Роне проверяли. Отрапортовали они. Отлично, я потерла руки. Жгучий перец добавляйте только в самый носок туфель и сапог. Да вотрите получше, чтобы не осталось следов. Яйцо с молоком в шприце. Я протянула им стеклянный предмет. Просто поглубже воткните в матрац и стул, чтобы не осталось мокрого пятна. Сама же я направилась в ванную комнату и занялась приготовлениями. Ничего особо криминального я совершать не решилась, все же со здоровьем лучше не шутить. Поэтому в шампунь, крем для лица и духи я добавила немного кошачьей мочи, любезно предоставленной нам миссис Нариссой Живоглотом. В зубную пасту я добавила проявитель, который будет отливать розовым на всех загрязненных участках. Но самое главное, в душевую лейку я засыпала целый пакетик синьки для белья. Стоило мне это приобретение больших нервов, потому что бабуля ни в какую не хотела идти в Магловский хозяйственный магазин. Когда она сдалась, Ей пришлось обойти 5 лавочек, прежде чем она нашла то, что нужно. Удивительно, но как показали эксперименты, с кожи она смывается только растительным маслом. Зелья перед ней бессильны, впрочем, как и заклинания. В итоге на следующий день Амбридж сверкала розоватыми зубами, часто довольно нервно оправляла одежду и пристукивала носком туфелек. Но, что самое важное, была покрыта синими пятнами и походила на несвежий труп, или недосмурфа. Снейп, при виде ее, поперхнулся кофе, но не сказал ни слова, лишь взглянул в мою сторону. Я же, тщательно скрывая браваду, добросовестно пялилась на нее, как и все остальные. «О, профессор Амбридж!» Мадам Помфри осмотрела ее с ног до головы. «У вас тоже проявилась аллергия на чистящие средства, что выделили в этом году школе. Не волнуйтесь, не пройдет и недели, как все симптомы исчезнут сами собой. 2 недели максимум. Я уже говорила, что Амбридж достала всех». Так вот, мадам Помфри была крайне недовольна устроенной в лазарете проверкой и довольно легко пошла на контакт. А еще, мне кажется, ей было трудно отказать человеку, который варит для больничного крыла почти все зелья. Снейп, скотина, сбросил на меня эту обязанность почти полностью. Как он выразился, я еще пока никого не отравил, а им всем жирно будет получать зелья из-под руки самого молодого мастера столетия, им и мои сойдут. В принципе, разницы никакой, рецепты-то все равно снейповские. Наверняка вас и неприятные запахи беспокоят, продолжала наша медведьма. Это всего лишь обонятельные галлюцинации, тоже пройдет. Потерпите, я же подумала о том, что со временем станет только хуже, яйцо окончательно протухнет и в ее покоях будет не продохнуть. Криви нащелкал прелестных фоток, которые разошлись просто огромным тиражом. Стопочку мы положили в учительское абсолютно бесплатно, ведь больше всего страдали профессора, а Амбридж туда не совалась, у нее ведь был свой собственный кабинет. Кровавый барон внял нашей молитве и согласился каждую ночь периодически греметь цепями у нее под дверью. А еще, за большое блюдо протухшей жареной рыбы он переговорил с Пивзом, и тот несколько раз в день преследовал профессоршу, обзывая и кидаясь в нее всяческим хламом. Спустя 3 дня на Амбридж было жалко смотреть даже мне. Она дергалась от каждого громкого звука, все время оттягивала рукава шерстяной кофты, чесала шею и была неимоверно бдительна. От нее воняло, причем уже не только кошачьей мочой, яйцо начало пропитывать своим запахом остальные вещи. Был у этой шутки один существенный минус, мы были вынуждены терпеть это Амбри на уроках, однако все мужественно запихивали вату в нос и шли учиться. Ее ядерные духи в сочетании с природной добавкой кошачьего происхождения при сильном вдохе, полагаю, могли обуглить нос. «Долорес, не жмитесь так близко ко мне», — скривился Фадж. По наускиванию Амбридж он прибыл в школу, чтобы убедиться, что с ней не все в порядке и надо непременно снять с поста Дамблдора. Зная об этом, ведь дедуля Аргус лично отправлял министру письмо, мы резво прибрались в покоях профессорши, чтобы Фаджу казалось, что мадам в розовом сошла с ума и из-за этого так странно выглядит и благоухает. А еще ему же были отправлены фото, сделанные Криви сразу же после того, как Поттер отбыл у нее наказание, с припиской о том, что если министр не приструнит коллегу, фото пойдут в тираж. Глядя на задерганную Амбридж, которая не спала уже несколько ночей кряду, Фадж признал результаты проверки удовлетворительными и забрал ее из школы немедленно. Мы немного поболтали с Перси, и я постаралась убедить его, что в школе все тип-топ, никакой незаконной деятельности, направленной против Министерства магии и министра. И вообще, если вдруг, то я тут же. Люциус знает, что на меня можно в таких делах положиться. Когда карета отъезжала от ворот школы, унося Амбридж все дальше от Хогвартса, ученики и профессора буквально прилипли к окнам, наблюдая. В этот день в школе царила праздничная атмосфера, и все мы, как никогда, чувствовали себя одной дружной командой. Уроки за те до конца года поставили Снейпу, так что половина школы уже сомневалась в том, что Амбридж была злом. Деятельность нашего клуба по интересам продолжалась, к нам присоединилось еще несколько учеников. Это было интересно, мы устраивали целые сражения, которые иногда переходили в мордобой, но все равно было весело. В министерство мы поперлись, однако я сумела предупредить Дамблдора о том, куда мы направились. Я специально караулила Поттера и Ко после экзамена, чтобы не дать им свинтить в это адское логово, но Гарри мне не поверил, потому что один раз он уже такое видел и смог спасти мистера Уизли. Единственное, что я смогла сделать, это отговорить от полета на фестралах, добирались камином из бывшего кабинета Амбридж. Орден пришел нам на помощь, но до этого я успела немного попрактиковать заклинания в боевой обстановке. Вместе с орденцами прискакала и Августа, раскидала несколько пожирателей и еще 2 часа причитала о том, какой я смелый мальчик и как похож на Фрэнка. Сириус, кстати, выжил. Наверное, это благодаря тому, что я смогла отобрать палочку у Беллатрисы, выдрав при этом у нее большой клок волос. Но эта подлюка запустила в крестного Гарри свой кинжал. Попала в ногу. Еще бы чуть-чуть и были бы задеты важные органы, которые очень пригодятся Сириусу, как последнему из Блэк. Намек понят. Темный лорд тоже явился и нам удалось посмотреть эпичную битву 2 сильных волшебников. Скажу честно, после этого я заработала себе комплекс неполноценности, так колдовать у меня не выйдет, даже если я продам душу дьяволу. Гарри смог вытолкнуть из своего сознания лорда, а Фадж убедился в том, что ни Поттер, ни Дамблдор не врали. Сидя дома за обеденным столом, я размышлял о том, что этот год закончился не так уж плохо. Однако проблема родителей встала намного острее, ведь теперь все пожиратели знают, что наша семья на стороне Дамблдора. Надо было раздобыть оборотного зелья. 6-й курс или глава о полукровках и необычных эффектах. Обзовите меня Спивак и избейте англо-русским словарем, но Мелисент будет Бэкомарт, ибо мне так больше нравится. Дорогой Томми, пишу тебе, как и было условлено. Совсем недавно, буквально неделю назад, я имел несчастье встретиться с одной из твоих реинкарнаций. Скажи мне, о мудрейший, каким же надо быть чудаком, чтобы додуматься разделить свою душу на 7 частей. Я не спорю, это самый очевидный и наименее хлопотный путь, к тому же импонирующий человеку с садистскими наклонностями, но, неужели тебе, лучшему ученику Хогвартса, не могло прийти в голову, что делить свою душу не совсем полезно как для физического здоровья, так и для психического. Твоя частичка имела вид инфернала, затянутого в кожу змей, вывернутую наизнанку. Я ничего не имею против красных глаз и жутких неухоженных когтей, из-за которых ботинки не налезают на ногу, но человек без носа, не человек. Хорошо, хоть у тебя волосы в носу не росли, а то совсем бы некрасиво было. Кстати, это твое воплощение, похоже, полностью лишено волос. Это что такой ход конем, чтобы никто не смог добавить их в оборотное зелье? Логично, конечно, ногти намного тяжелее достать. К тебе же так просто не подберешься. Я не уверен, что люди не подходят к тебе близко из-за страха. Мне, к примеру, было бы просто противно стоять рядом с таким чучелом. А этот твой жуткий голос, Бейрер, единственное, чем могу обрадовать, магически ты был все так же силен. Тебе очень повезло, что кусочек тебя, запертый здесь, совершенно не знаком с копией тебя сегодняшней. Судя по тому, какой бред несло это недотело, ты не в своем уме, дружок. Я помню, что ты очень хочешь вновь обрести тело, но ответь мне, зачем оно тебе? В этом дневнике ты молодой и прекрасный, вновь и вновь проживаешь лучшие моменты своей жизни, и вообще не знаешь бед. В мире сейчас очень неспокойно, идеи, которые ты мне описывал, безусловно, прекрасны, но утопичны. Британия в состоянии войны и будет большой глупостью выпустить тебя на свет. Вдруг ты захочешь объединиться с собой нынешним. Хотя, что ты можешь? Тебе ведь 16 лет всего, но я боюсь, что ты вырастешь и превратишься в еще большую угрозу, так что посиди пока здесь. Мини-лорд, запертый в дневнике, вот уже несколько месяцев кряду пытается убедить меня в том, что его просто необходимо воскресить. Он даже описывал мне собственные идеи по улучшению мира. Я не спорю, они мне понравились, но как-то я очкую доверять темному артефакту. Вот уже почти 4 года я описываю ему события, происходящие в мире. Поначалу я очень беспокоилась о своем здоровье, но регулярные проверки у школьной медико-ведьмы ничего не выявили. Сам Том утверждает, что этого ему катастрофически мало и хочет, чтобы я писала ему каждый день, как некая Джинни Уизли. А еще его бесит, что у меня не развивается психологическая зависимость от дневника, хотя, по его же словам, просто обязана. Сдается мне, что это из-за того, что детское у меня было лишь тело, а не сознание. Не хочу нагонять страху, но все шло своим чередом. Гарри и Дамблдор оправданы в глазах общественности, пожиратели крушат все, до чего могут дотянуться. Я, на пару с бабулей, толкаю ингредиенты. Близнецы в том году не устраивали эпичный срыв экзаменов, поэтому спокойно сдали жабы и открыли свой магазинчик. Гарри отдал им свой гонорар за победу в турнире, так что я пролетела, как фанера над Парижем, и не смогла оттяпать долю в бизнесе. Единственное, что мне удалось выбить, обещанный процент с продаж индивидуального индикатора настроения. Копейки, конечно, точнее кноты, но чуть по чуть всяко галлеончик накапает. Бабуля, только не паникуй, взмолилась я, поднимая руки вверх. Когда Хагрид вернулся в школу чародейства и волшебства, притащив на хвосте своего единоутробного брата Гроха, я смогла побывать у него в гостях и выудить в подарок пару редких ингредиентов, которые не могла стащить у Снейпа в лаборатории. Правда, пришлось познакомиться с его младшим братиком лично. Великанчику я не понравилась, так что не думаю, что мы станем с ним добрыми друзьями. Так вот, идея с оборотным зельем пришла мне в голову именно в тот момент, когда копна волос безумной белой так заманчиво мелькнула рядом. Клок волос, выдранный мной, я бережно сохранила, как и трофейную палочку. Представляешь, она меня слушается. Я попробовала ею колдовать, и у меня все прекрасно получилось. Единственное, что настораживает, она иногда обжигает пальцы и потрескивает, будто полено в камине, но работает. Я могу понять милую Августу, ведь перед ней сейчас стою не я, а Беллатрис Лиестрендж во всей своей пастоскобанской красе, облаченная в ее парадно-выходной костюм и шляпку с чучелом. А еще она говорит с ней голосом ее единственного внука. Я прям-таки слышала, как завертелся механизм в мозгах бабули, обдумывая ситуацию. «Бабушка, это я, Нев. Я под оборотным зельем. Помнишь, я рассказывал, что выдрал этой курице клок волос?» Спросила я и, не дожидаясь реакции, продолжила. «Так вот, на туалетном столике ты сейчас можешь его увидеть. Рядом стоит кружка с зельем, которое я выпил. Я сейчас отойду подальше, а ты все сможешь посмотреть. На всякий случай, вчера мы обсуждали бюджет на следующий месяц, и нам не хватает пары десятков галлеонов. Кажется, я знаю, где их можно раздобыть. Нужно ли упоминать о том, что проверку мне устроили полную?» «Думаю, нет. Бабуля, на всякий случай, связала меня магическими путами и развязала только тогда, когда я ответила на все ее вопросы. Должна заметить, что она не перестала их задавать, даже когда ко мне вернулась моя родная внешность, мотивируя это тем, что от пожирателей можно ожидать чего угодно. Мой план по ограблению Гринготтса был полностью одобрен. На самом деле идея была так себе, но когда я узнала, что хитромордые гоблины объявили свой банк нейтральной территорией, короче говоря, можно прямиком из Азкабана аппарировать к ним на крыльцо, и тебя никто не тронет, пока ты будешь в банке, главное, потом суметь уйти от авроров. Конечно, был риск того, что нас с бабулей заметут, но я-то знаю проверенный способ экстренной эвакуации из чертогов банка. С собой мы взяли еще несколько порций оборотки, помня о гибели воров, и колокольчики, похожие на те, что используют гоблины для дрессировки драконов. «Вашу палочку, пожалуйста», — улыбнулся Крюкохват. «Лучше бы он этого не делал, честное слово. Зубы у гоблинов выглядят довольно устрашающе, особенно на фоне всего остального тела. Бабуля аппарировала нас точнёхонько на крыльцо банка, выбрав для этой цели наиболее спокойный день и время — утро вторника. Дело в том, что большинство волшебников посещают банк утром понедельника и в пятницу вечером, иногда используя для этого и другие дни, но именно выбранное нами время наиболее безопасно. Нас никто не узнал, даже маячащий рядом с банком Аврор. Я причесала копну волос белый, уложила их в довольно аккуратную прическу и нанесла небольшой макияж. Бабуля тоже захотела сменить имидж, поэтому рядом со мной сейчас вышагивал довольно крупный мужчина приятной наружности. Со стороны мы производили впечатление семейной пары или брата и сестры, но никак не грабителей банка. Должна отметить, что чувствовала я себя в этом теле просто превосходно. Как ни крути, а оно женское, хоть я и одолжила его поносить на краткий срок, отмеренный оборотным зельем. Будучи довольно находчивой особой, я прихватила с собой заодно и дождевики, которые мы с бабулей натянули прямо в тележке. Делать это было непросто, ведь скорость эта повозка смерти развивала нешуточную, но чего только не сделаешь, чтобы не искупаться под гоблинским водопадом. Приехали мы сухие и невредимые. Гоблин открыл сейф миссис Лиестрендж и оставил нас наедине со всем его содержимым. Августа проверила сокровища на заклятие и, не найдя ничего опасного, принялась за приятные хлопоты. Любимая красная сумочка бабули оказалась очень вместительной, не зря она заставила меня ее взять. Она поглотила все деньги, половину украшений, несколько редких книг и, Самое главное, крестраж Валандемарта. Когда мы закончили, на полках осталось едва ли четверть имеющегося ранее. Я даже представляю, с каким лицом Беллатриса прочтет короткую записку, оставленную мной на самом видном месте. Я взял кое-что в качестве моральной компенсации. Уходить с боем не пришлось, мы посетили туалет, переоделись, дождались окончания действия оборотки, спустились еще раз в подземелье, на этот раз к своему сейфу, и оставили там почти все, что удалось спереть. Чашу я оставила себе. Что с ней буду делать, не представляю. Доброго вечерочка, мистер Флетчер, поздоровалась я. А, Нев, здорово, подмигнул он, раскладывая товар. Уж не знаю как, но этот пройдоха сумел обчистить дом Блэка даже при живом хозяине. Сейчас на импровизированном прилавке теснились тарелки, вилки, ложки и всякая всячина с гербом древнейшего и благороднейшего семейства. Медальончик со змейкой призывно поблескивал в тусклом свете уличных фонарей. Приглянулось чего, он тут же уловил мой заинтересованный взгляд. «Да так, много чего интересного у вас тут», я провела рукой по краю фарфоровой чашки. «Изумительная работа. А почем набор столового серебра? Для тебя, братец, всего 100 галлеонов». Я возмущенно отдернула руку и в удивлении раскрыла рот. «Сотка. За этот набор, да не больше 50. Серебро хоть и принадлежало некогда благородному семейству, вид имело весьма потрепанный. 90. Тут же исправился он. «Ты меня за идиота не держи, дядюшка Наземникус. 55. Ломала я цену. Мерлин всемогущий, да ты никак обокрасть меня решил. Ладно, ни мне, ни тебе, 70. Уговорил, но тогда в подарок я хочу вон ту безвкусную подвеску со змейкой». Я ткнула пальцем в крестраж. «Ее у тебя все равно никто не купит, а я подарю на день рождения одной девчонке. Она даже ожерелье из пивных пробок носит, так что ей пойдет. Ладно, но знай, что я делаю это только из-за того, что очень хорошо отношусь к тебе и Августе». Флетчер протянул мне сверток с серебром и подвеской. Я старалась счастливой не выглядеть, мне это даже удалось, когда я вспомнила, чем на самом деле является эта безвкусная вещица. Вместо радости я достала одну серебряную ложечку и повертела ее, внимательно осматривая. Да, действительно выглядит не очень, но это лучше, чем наши из нержавейки. «Расскажите о себе, мистер Филч», — попросил я. Дорога в Хогвартс прошла мимо меня, в поезде я без зазрения совести дрыхла, заперевшись в одном из купе. Почти все лето я посвятила исследованиям артефактов, способных помочь в нашей с бабулей беде, но, как бы не было обидно, ничего не нашла. Я даже в Мунго месяц подрабатывала, заменяя привет ведьму, пока та была в отпуске. То, что использовали в больнице, нам бы не подошло, слишком сложная сеть, разбросанная по всему зданию, поглощала большие всплески магии, снабжая защиту заведения. Короче говоря, задолбалась я знатно и пропустила момент разборки Гарри и Драко, праздничный пир. Да, я проснулась уже в Лондоне и мне пришлось добираться камином до Хаксмида, а дальше пешком. Потом меня долго проверяли на входе, но так как вещей при мне не было, хватило стандартной процедурой присутствия профессора Снипа, который тут же назначил мне отработку. Даже не знаю, с чего начать, Филч зажмурился, очевидно, решая, с чего, все же, начнет. Впервые я переступил порог этой школы в 1971 году. За год до этого директором стал профессор Дамблдор. Мне было всего 17 и я не представлял, как это, управлять хозяйственной частью целого замка. «А где вы учились?» Встрял я со своим вопросом. «Дома. Меня учила мачеха, вторая жена отца. Моя-то мать скончалась родами, доставали меня уже из ее мертвого тела. Должен сказать, что такие люди, как я, рождаются в волшебном мире крайне редко. Сквибы, хм, все-то ты знаешь», — усмехнулся он. «Я же не просто сквиб, я, своего рода, предохранитель. Знаешь, для чего их используют маглы? Да, вроде для того, чтобы что-то не сгорело, верно?» — кивнул он. «Так вот, я, тоже такая вот штуковина. Как думаешь, почему вместе, где такое большое скопление детей, которые почти не умеют себя контролировать, почти никогда не происходит ничего эдакого? Стекла не вылетают, статуи не оживают, просто потому, что у меня очень редкая способность поглощать такие вот всплески». «А во», удивилась я, «а куда вы потом эту энергию деваете?» «Да никуда», пожал он плечами. «Просто вижу больше некоторых, потайные ходы, где могут быть заклинания наложены, или вот та же кошка моя, я ее чувствую, а она меня. Мы не то чтобы можем телепатически общаться. Не знаю, как это объяснить. Я сделала себе в мозгу огромную засечку на будущее, написать милой Августе, что я нашла артефакт, который поможет нам справиться с выбросами моих предков. Если он может поглощать выбросы такого количества народа, то два взрослых волшебника ему на один зуб. До того, как я появился в школе, здесь много чего творилось. Столько фальшивых дверей в замке или классов пустующих, и ведь не рассеивается. А Пивс, паршивец, думаешь, из ниоткуда взялся? Как бы не так, это настолько много энергии скопилось в школе, что хватило на целого материального духа. Все же не зря я задружила с этим мужичком. Моя бабуля хоть и постарше его будет годков на 20, но смотреться они будут просто шикарно. Письмо бабуле я написала тем же вечером, стараясь не говорить в лоб о захомутании полезной в хозяйстве скотины, но намекнула, что любовь привязывает крепче, чем даже магические путы. И, зная бабулю, у меня появится собственный дедушка, профессор Снейп. «А у вас случайно нет никакого зелья для улучшения мозговой деятельности?» – спросила я, когда вновь варила зелье для больничного крыла под его присмотром. «Что, долгопупс, за лето мозги засохли?» – усмехнулся он. «Да нет же», – отмахнулась я, чуть не опрокинув плошку с сушеными листьями мяты. Снейп смерил меня недовольным взглядом из-за этого. «Да-да, помню, профессор, в лаборатории непозволительно размахивать руками, словно крыльями. Тут повсюду опасные ингредиенты. Это для моих родителей», — продолжила объяснять я. «Мы с Августой хотим забрать их из Мунга и ухаживать сами. Времена-то нынче неспокойные, ну вы и сами знаете». «Увы, долгопупс», — при упоминании моих предков он сразу смягчился. «Зелья, необходимые Фрэнку и Алисе, не пользуются популярностью, поэтому зельеделы не горят желанием изобретать что-то подобное. Однако, когда-то давно, я набросал рецепт, позволяющий возвращать мозгу утраченные функции и знания. К сожалению, он состоит из непростых и дорогих ингредиентов и испытания не проходил. Собственно, я ни разу так его и не сварил, дорого, да и подопытных как-то не наблюдалось. Ну так может быть мы сможем его сварить и опробовать? Я уверен, что бабуля оплатит все расходы, достанет нужные ингредиенты и позволит применить препарат к маме с папой. Хуже им от него точно не будет, вы же гений в своей области. Пощекотала я его самолюбие. «Могу я узнать, откуда в вашей семье появилось столько денег, что вы готовы вложить их в исследование нового зелья?» — недоверчиво спросил он. Снейп прекрасно знал, что в нашей семье каждая копейка на счету. Впрочем, это ни для кого не было секретом. «Нам досталось небольшое наследство от дальней родни», — ответила я, помешивая варево. «Да, а от кого?» — продолжал допытываться он. «От тетушки. Родство очень дальнее», — беззаботно ответила я. «Правда?» – удивился он. «Это очень странно». «Ничего такого, сэр, у старой леди не было детей. А мне почему-то кажется, что вы получили эти деньги в качестве моральной компенсации». «Ну что вы, профессор, от Ли Стрэнджа разве дождешься?» «Конечно, но это ведь не значит, что нельзя все взять самому». Работа над зельем вскоре закипела. Августа сразу же согласилась прислать все ингредиенты из списка. «Правда, кое-что пришлось добывать из-за границы, благо, что сейчас мы могли себе это позволить. Профессор, безусловно, был в курсе того, что кто-то обчистил сейф безумной белой. Подозреваю, что стерва тоже не забыла, кто отобрал у нее палочку и выдрал большущий клок волос, чуть не сняв с головы скальп. Бабуля сказала, что уже подготовила документы для того, чтобы забрать родителей домой. Сейчас они вместе с лопухом готовят удобную светлую спальню. Через месяц, после того как я отослал бабуленьке письмо, мистер Филч сделал ей предложение, презентовав кольцо своей покойной матушке. Оказалось, что он младше ее на целых 34 года. На вид они кажутся одногодками. Может быть, Аргус выглядит так старо из-за того, что поглощает такое большое количество чужой энергии. Домовые эльфы ведь тоже красотой не блещут. Впрочем, возраст – это всего лишь цифра, и главное здесь, что они любят друг друга. Уже в конце октября новое зелье было сварено, и первая партия отбыла вместе со школьной совой ко мне домой. «Удивительный эффект», — воскликнул профессор Слизнард. Гойл, шутник, толкнул Рона во время урока зельеварения, и тот опрокинул мой котел, в котором я варила новое улучшенное зелье роста. Так вот, столы в кабинете, к несчастью, оказались сделаны из мореного дуба. Причем тут столы? Это закономерный вопрос. Короче говоря, Зелье оказалось чересчур эффективным и стол полностью пророс. Сейчас вместо красивого и простого рабочего стола в кабинете рос дубовый куст, внутри которого удобно расположился мой котел и прочий инвентарь.